Показания к применению Юмэйхо. В других областях физиотерапии принято описывать медицинские показания к массажу, манипуляциям на суставах, рефлексотерапии, гимнастике и другим методам и процедурам. Однако в случае с методом Юмэйхо эта, казалось бы, простая задача становится не только трудной, но также бесполезной и абсурдной. Почему? Потому что невозможно описать все клинические случаи, в которых можно применить Юмэйхо, а в некоторых можно применять его только частично. Нужно понимать, что при одних состояниях при помощи Юмэйхо можно избавиться от болезни, а в каких-то случаях этот метод используется как вспомогательный при основном лечении, как способ облегчения симптомов, улучшения качества жизни при неизлечимом заболевании. Даже если мы попытаемся классифицировать медицинские показания, то рискуем подвергнуть себя критике из-за случайности и упущения. Приведем примерный список этих показаний. Статические и динамические нарушения опорно-двигательной системы, такие как тазовая асимметрия, кифоз, сколиоз, гиперлордоз, их комбинация и их осложнение, кифосколиозы и так далее. Снижение мышечной массы в области таза в нижних конечностях, предотвращение этих нарушений или улучшение текущей патологии. Мышечное перенапряжение, гипертонус, плохая подвижность суставов. Слабость связок. Нарушение походки, баланса, статического положения из-за указанных выше причин и осложнений и так далее. Невралгия и невромиалгия, независимо от их местоположения, анатомии и функциональной причины возникновения, за исключением случаев, которые представляют собой противопоказания, таких как острый ишиаз, отягощенный грыжей МПД. Ревматические, неврологические, посттравматические, психогенные расстройства, боли в суставах, миозиты, миофасциит, миогелоз, невриты и полиневриты, ретракции мышечно-сухожильные, атрофия и гипертрофия мышц различных причин, центральной и периферической нервной систем, посттравматические, противовоспалительные, постинфекционные и так далее. Сердечно-сосудистые заболевания и расстройства периферического и центрального кровообращения, венозный и лимфатический стаз с отеком периферических сосудов и тканей, периферическая сосудистая ишемия в функциональных стадиях, на ранних стадиях функциональной гипертонии. Желудочно-кишечные расстройства, такие как функциональное расстройство кишечника вегетативного генеза или из-за неправильного питания, опущение кишечника, запор, диарея с инфекционными причинами, дискинезия желчевыводящих путей, пилорический спазм из-за стресса и так далее. Психогенные нарушения различной этиологии, множественные формы астенического невроза, спазмофилия, титания хронических нейродегенеративных дистоний. Дисметаболические расстройства, ожирение, сахарный диабет, подагра. Гинекологические расстройства, гипертрофии и опущение матки, птоз, спаечный процесс, бесплодие, хроническое воспаление и так далее. Подготовка беременных к родам. В педиатрии. Различные анемии, рахит, нарушение осанки, задержка развития, ДЦП, аутизм, дистрофические синдромы разной этиологии и так далее. В гериатрии, раздел работы с пожилыми людьми, поддерживающая терапия и стимуляция скелетных мышц, суставов при снижении обмена веществ и так далее. Стресс, причиненные им расстройства, такие как бессонница, беспокойство, возбуждение, болезненное напряжение мышц, хроническая психическая и физическая усталость, различные нейродегенеративные расстройства и так далее. Профилактика стресса или нарушений, возникающих в результате стресса. Неспособность человека расслабиться. Уменьшение или даже устранение вреда, причиненного малоподвижным образом жизни. Повышение результатов в спорте, подготовка к соревнованиям, восстановление после перегрузок, после травм. Восстановление пациентов, подвергающихся длительной иммобилизации. Улучшение, коррекция и увеличение легочной вентиляции, где объем легочного дыхания уменьшает жесткая грудная клетка. Жесткость мышц, искривление позвоночника, артрит, артроз грудного отдела позвоночника и так далее. Или неправильное дыхание. Конечно, есть много других случаев, когда применение Юмэйхо может быть полезным. Каждый случай может иметь специфические особенности, что определит применение или исключение различных приемов. Например, радикулит является одним из показаний к Юмэйхо практике, но при условии, что в данном случае запрещаются спинальные манипуляции. Однако даже с учетом оговорок могут возникать различные индивидуальные ситуации. Следовательно, направление, оценка и мониторинг пациентов медицинскими специалистами является необходимым условием. Если медработниками ставится диагноз «клинически здоров», то полное применение метода может быть безопасным. В таком случае целью применения Юмэйхо будет профилактика. При этом состоянии могут возникнуть нарушения, создающие дискомфорт, которые в перспективе могут привести к заболеваниям. Специалист Юмэйхо с большим опытом работы и надлежащей медицинской подготовкой сможет решать даже самые сложные проблемы и получать по меньшей мере удовлетворительные результаты.